Глава третья. Маша. Медленно, больше оттягивая время, чем реально боясь, я открыла глаза. Мужские пальцы сильнее сжали плечо, когда мы с Демьяном встретились взглядами. Его полыхал, в отличие от моего. Так непривычно смотреть в глаза мужчины, который тебя хочет. Не просто использовать и выбросить, как ненужную вещь, а действительно доставить удовольствие. Страшно и так волнительно одновременно. Хочется знать, что будет дальше. Ну же, Мария, ты думаешь идти вперед? Но ноги приросли к полу, а испуг, по всей видимости, слишком четко прочитался в моих глазах. Неужели заметно? Мужские пальцы медленно разжимались, оставляя после себя на моем теле синяки. Они будут однозначно. Я-то прекрасно знала, что даже несильное прикосновение останется отпечатком на коже. А вот глаза, наоборот, пожирали. Но я уже не боялась. Скорее волновалась из-за новых и таких непривычных эмоций. «Зачем ты пришла?» Голос Демьяна хрипел. Видно было, что он еле сдерживается. Из последних сил контролирует свои эмоции, чтобы не вышвырнуть меня за дверь. В одном нижнем белье. Наслышана о нем. В клубе любят посудачить о таких необычных парнях, вроде демона. Он практически легенда. Каждая вторая мечтает оказаться в его постели. А если задержится там на две ночи, то об этом узнают все. Слышала, что демон бывает жесток. Он и на такое способен, как вышвырнуть девушку в одних трусиках за дверь. Но все равно не было страшно. Сейчас, когда я переступила через себя, захотела начать жизнь заново, с новыми ощущениями и полной свободой от страхов, отступать было поздно. И правду говорить тоже. Как бы мне моя правда боком не вышла. Ведь не он, а я собиралась его использовать в своих целях. Мне нужны новые ощущения, почувствовать себя женщиной. Настоящей, а не тряпичной куклой, кивающей головой по приказу хозяина. Пусть думает, что я шлюха, мне все равно. Надолго в этом городе я не задержусь. Так стоит ли переживать о том, что подумают обо мне окружающие? Ты, помнится, предлагал провести... Запнулась, подбирая слова, но парень меня перебил. «Ты, помнится, отказалась». Приподнял одну бровь, копируя мою интонацию. Пытался шутить, но глаза выдавали его с головой. Нервничает, не понимая, что происходит. И почему я оказалась здесь, в его спальне. «Я же сказала, ты не так понял». В горле пересохло, и слова давались с трудом. Главное, чтобы голос не дрогнул в ответственный момент, и демон мне поверил. В остальном помогут инстинкты и матушка природа. Не отказалась, а немного перенесла время нашей встречи. Вот как, он усмехнулся. Сейчас в полутемной комнате это уже не казалось таким зловещим, как 5 минут назад. Скорее любопытно, поверил или нет. Мужские глаза пожирали мое тело. Такое чувство, что он касается лишь взглядом, покрывая кожу мелкой дрожью. Черт. А ведь я даже не подозревала, как процесс соблазнения происходит на самом деле. Раньше мне не доводилось становиться чьим-то объектом для рассматривания. Да и где опыта набраться, если в моей жизни был только один мужчина? Ублюдок, о котором не стоило даже вспоминать. Демон не такой. Он просто не сможет причинить мне боль. Я слегка подрагивала, надеясь на лучшее. А еще переживала из-за пьяных придурков, которые загнали меня в ловушку и продолжали пастись в коридоре. Толкнула первую попавшуюся дверь и оказалась в логове демона. Как будто судьба помогла сделать этот чертов решительный шаг вперед. «Если ты еще не передумал», — полушепотом произнесла и дотронулась аккуратно пальцами до мужской груди. Мышцы от моего внезапного прикосновения замерли и стали стальными. Я пробовала их на ощупь, хотела, чтобы парень расслабился, но не получалось. Каменная стена с идеальным телом. Господи, дай мне сил выйти из этой нелепой ситуации с достоинством. Думаю, так будет поинтересней. Демьян засунул один палец в мой бюстгальтер и вынул правое полушарие груди наружу. Медленно очертил вокруг соска, а после резко до него дотронулся, как будто током ударило. А по телу пронеслись миллионы осколков, вызывая очередную мелкую дрожь. Теперь уже от возбуждения такого я не чувствовала никогда. От простых прикосновений внизу живота все сжалось, и хотелось большего. Чтобы эмоции выплеснулись наружу в объятиях демона. Он пугал и в то же время притягивал. Не только красотой, но и какой-то страшной силой. Невероятное ощущение. До недавнего времени я даже представить себе не могла, что мужчина может доставить мне удовольствие. Мысли хаотично проносились в голове, пока Демьян ласкал мою грудь. Лифчик отлетел в сторону, мужские пальцы заменили губы. Я схватила парня за волосы, откидывая голову назад. Едва держалась на ногах, когда он по очереди прикусил сначала один сосок, затем другой, резко, дерзко захватывая меня в свой плен. А тело молниеносно отзывалось на ласки, хотя разум до победного кричал: «Остановись!» «Да пошел ты!» — мысленно произнесла, когда Демьян подхватил меня на руки и понес к кровати. Спина коснулась прохлады простыней, и тут же жаркое тело накрыло меня сверху. Ни одной секунды на восстановление дыхания, я снова захвачена в плен своих эмоций. Мужской палец отодвигает в сторону бикини, проникая внутрь, а я стону, прогибаясь в спине и держа Демьяна за плечи. Мне срочно нужна опора, иначе упаду. Я даже забыла, что лежу. Упасть точно не смогу. Да и не позволит он мне. Палец проник глубже, начал медленные движения взад-вперед, а из уст парня вылетела грозная: «Твою мать!» Я открыла глаза, так как Демьян остановился. Смотрел на меня, играя желваками, на которые падали отблески света от торшера. Страх сковал меня как-то слишком резко и внезапно. Что не так? Неужели все дело во мне, и нормальный мужчина не желает секса со мной? Только ублюдок, который брал мое тело, когда хотел, а после оставлял меня наедине со своими мыслями. Такая чушь лезла в голову, что самой страшно. Демон не хочет меня. Я сама себе противна.